Глава 5. Осталось 798 единиц магии. «А это не белосокольские летят?» С детским изумлением спросила Олеся, указывая в сторону открытой двери, ведущей на причал. В проеме, состоявшем из двух ярких цветовых квадратов, лазурного небесного и чернильного водного, появились точки, стремглав приближающиеся к нашему терему и увеличивающиеся на глазах. В небе белые, на воде черные. Несколько мгновений спустя оказалось, что белосокольские действительно летят. Их необыкновенные крылатые суда плавно снижались по мере приближения к терему. И в какой-то момент черные автолодки Врановских разошлись в стороны, давая место для приводнения. Гости пристали к каменному причалу и высыпали на него, словно перемешанные шахматные фигуры, вытряхнутые из коробки. Высокие, статные, невероятно похожие и в то же время антонимичные друг другу. Кореглазые, короткостриженные блондины, одетые в светлое серебро и молочный кварц. Сероглазые, длинноволосые брюнеты, одетые в темное серебро и обсидиан. На широких плечах белые кречеты и черные вороны. Однако внимание общественности притянули не они, а автолодки белосокольских. Впрочем, называть их автолодками некорректно. Они не имели специальных колес на днище, позволяющих ехать по дну на маловодье, выбираться из воды на илистый ненадежный берег или на каменный причал, хотя этого и не требовалось. Летучий транспорт мог преодолевать препятствия по воздуху, что куда быстрее и проще. Все знали, что белосокольские владеют левитацией, но скользящие по небу крылатые лодки увидели впервые. «А я и не знал, что они с Врановскими заключили союз», — сощурившись, проговорил Полозовский, пока остальные наблюдали за очередным эффектным появлением. Отец двинулся гостям навстречу, и мы с братом последовали за ним, отчего вся толпа выплеснулась на причал у главного входа. Врановских оказалось много, и среди них тоже была девушка. Она шла в хвосте свиты, о чем-то переговариваясь с одним из соклановцев. Мой взгляд заметался по лицам. «Кто из них Александр?» На меня смотрели с ответным сдержанным любопытством, и в коктейле чужих чувств я не сразу осознала, что оно выражается лишь внешне. Я не ощущала их эмоций. Раздались вежливые приветствия, зазвучали имена Вадим, Богдан. «Ну где же Александр?» «Позвольте представиться. Княжич Александр Теневладович Врановский и мой младший брат Дарин». Словно маховыми перьями проскользил по слуху низкий голос. «А это мои названные сестра и брат Марана Теневладовна и Константин Теневладович». Девушка с серыми глазами и невыразительным лицом вежливо улыбнулась и кивнула. Как и Олеся, одета она была по-походному. В облегающие кожаные брюки с юбкой-баской и куртку, напоминающую скорее легкий доспех. Стоя на холодном камне в шелковых балетках и тончайшем платье в пол, я почувствовала себя статуэткой. Нереальным человеком, с которым считаются, а диковинной игрушкой, которую продадут на аукционе тому, кто заплатит большее вена. «Добро пожаловать в клан Разумовских!» Поприветствовала я новоприбывших, изо всех сил стараясь придать натуральности фальшивой улыбке. «Рада познакомиться!» Я посмотрела Александру в глаза, но не смогла проникнуть сквозь щит из невидимой стали. Свои мысли и чувства он решил скрыть артефактом, хотя выглядел вполне дружелюбно. «Радость взаимна, Анастасия Васильевна. Василий Андреевич, и с вами я тоже рад встретиться. Могу ли я перекинуться с вами парой слов до начала вечи?» — учтиво спросил он. «Да, конечно», — кивнул отец и распорядился. «Иван, проводи пока гостей к их столам». Александр был почти на голову выше отца и выглядел куда внушительнее. Разумовские никогда не отличались крупной комплекцией, а сравнение с теми же Берскими просто не выдерживали. Борис, вероятно, весил в два раза больше брата, однако его сила не в мускулах. Я выпустила руку Ивана и чуть отступила, не желая уходить. Моя судьба будет решаться здесь, на этом причале, в этом разговоре, и я не собиралась ничего пропускать. «Ася?» — вопросительно посмотрел на меня брат. «А если ты не против, я ненадолго останусь с отцом. Подышу немного. Воздух так свеж!» Преувеличенно бодро ответила я. «А внутри столько людей, и так душно!» Иван понял меня по-своему, решил, будто мне стало нехорошо из-за перегрузки эмпатического восприятия. Так и было, но с этим я пока вполне справлялась. Однако и отец, и брат понимали, что для эмпата моего уровня находиться в толпе тяжело, и поэтому решили дать мне передышку. Не из сочувствия, разумеется, а во избежание припадка или истерики, которые могли последовать. «Вы не возражаете, если дочь будет присутствовать при нашем разговоре?» — поинтересовался у Врановского отец. «Нет, отнюдь. Буду этому даже рад, так как разговор касается княжны Анастасии Васильевны напрямую». Александр и его родной брат Дарин были младшими княжичами, а после смерти отца их клан возглавил старший брат Арсений Теневладович. Видимо, сам он не счел нужным приезжать на вече. Доверял младшим братьям или был слишком занят? Мы подождали, пока под руководством Ивана и Виктора Видовского все остальные гости покинули причал, и только когда массивная входная дверь затворилась, отрезая нас от толпы, Александр негромко заговорил. «Василий Андреевич, признаться, я немало удивлен созыву вече. Я пребывал в уверенности, что рука старшей из сестер Разумовских уже обещана мне». «Вам, безусловно, обещана рука одной из моих дочерей, но конкретное имя я не называл», — ответил отец. «Созыв вече связан с делами клана, которые требуют значительных денежных вливаний. Врановские могут рассчитывать на руку Авроры. Ей 16,5, и через полтора года она войдет в брачный возраст». «И вы предлагаете мне смиренно ждать еще полтора года к тем 10, которые уже прошли?» — сдержанно спросил Врановский, внимательно разглядывая отца. «Александр Теневладович, вы еще молоды, вам ни к чему торопиться связывать себя узами брака. Вам достанется рука Авроры, а Анастасия пойдет замуж за того, кто предложит наиболее выгодные для Разумовских условия», — безапелляционно отрезал отец. Если судить по глазам, эта реплика молодому княжичу совершенно не понравилась. Но я могла и ошибаться, потому что эмоции он скрыл, а ответил сдержанно и вежливо. «Когда-то Врановские пришли вам на помощь. На протяжении 10 лет мы терпеливо ждали, когда Разумовские исполнят данное обещание. Мы предлагали взять одну из княжон на воспитание, многократно просили о встречах, однако всегда получали отказы. Насколько мне известно, у вас есть дочери еще младше. Что, если через полтора года вы снова передумаете и предложите подождать еще пару лет?» «Я уже пообещал вам руку Авроры. А в нашей давней договоренности именно по настоянию Врановских никогда не звучало конкретного имени, поэтому я имею право отдать вам любую дочь, даже самую младшую», — холодно отрезал отец. «Однако во имя сохранения доброжелательных отношений я не стану идти на принцип. Ваша помощь роду не забыта, и она будет оплачена, однако конкретно Анастасию вам в жены никто не обещал». Александр взглянул мне в лицо, и хотя никаких эмоций я по-прежнему не ощущала, его глаза выражали сожаление. «Досадно, Анастасия Васильевна. Вы мне искренне симпатичны». «Мне очень жаль, что все случилось именно так», — глухо отозвалась я. «Однако я должна слушаться отца». «Похвальная преданность клану», — мягко ответил он. «Позвольте хотя бы сопроводить вас в дом». Я не стала ждать разрешения отца и приняла предложенный мне локоть. Рядом с Александром я чувствовала себя еще более потерянной и деморализованной, чем рядом с отцом или братом. Те просто не испытывали эмоций, а Врановский их прятал. И это ощущалось так противоестественно, будто у меня внезапно отключилось обоняние или восприятие половины цветов. Зачем ему этот артефакт? Неужели он опасается ментального воздействия? И согласится ли с решением отца? Пусть чувства закрыты, но по мимике было прекрасно понятно, что поступок Разумовских Александру не по вкусу, а злить Врановских не стоит. Пусть это не самый могущественный клан, но далеко не беззубый. Беззубые давно лежат на дне бескрайних болот. Улучив момент, когда отец отвернулся, я достала из лифа записку и молча передала ее Александру. Он невозмутимо ее принял и спрятал быстрым движением, словно ожидал получения. А сидящий на его плече крупный ворон каркнул лазурке, как хороший знакомый. «Посмотрим. Быть может, мое предложение все же заинтересует Врановских. Как зовут вашего питомца?» Вежливо поинтересовалась я, пока мы шли в большую залу. «Вроний». «Вроний. А у меня Лазурка». «Ей очень идет это имя». На устах Александра заиграла полуулыбка, однако он ни единым жестом или словом не выдал то, что мы знакомы и активно переписывались последние месяцы. «А ведь я никогда не говорила, что скрываю наше общение от отца». Неужели он догадался? В главную залу мы вошли последними. Мама в компании брата и Виктора вежливо беседовала с Рублевским. Представитель этого клана явно прибыл с целью собрать информацию или завизировать векселя. Он был один, да и покупать невесту вряд ли собирался. Ему было хорошо за 40, и выглядел он уже женатым и порядком от этой женитьбы уставшим. Никто не знал, какой у Рублевских дар. Они развили свою финансовую империю, кажется, без использования магии. В каждом клане имелось как минимум одно банковское представительство, в котором можно было получить ссуду, пополнить счет или сделать перевод. К огромному сожалению речных и морских пиратов, купцы не возили с собой крупные суммы. Рассчитывали на то, что смогут снять деньги в месте прибытия. Рублевские выстроили такую систему, что кланы всерьез опасались кредитовать друг друга. Если финансисты обидятся, то могут и закрыть свой филиал в городе, и тогда княжество неминуемо столкнется с трудностями, оказавшись в экономической яме. Некоторые пытались бороться с подобной монополией, но успеха так и не достигли. Наверное, именно поэтому отец не стал просить деньги в долг у другого клана. Во-первых, такую сумму ему вряд ли судили бы. Во-вторых, Рублевские о сделке обязательно прознали бы и запомнили. Злопамятный и мстительный клан. Однако надо отдать им должное, они никогда не обманывали. Все условия, комиссии и проценты озвучивали сразу. На их слово можно было положиться. А среди других кланов подобная репутация едва ли не дороже самих денег. Мама улыбалась финансисту вполне искренне, а затем рассмеялась над его шуткой. Возможно, шутка была действительно смешная, но, вероятнее, мама понимала, что если не удастся выручить достаточно средств за мою руку, то остальное придется одалживать у Рублевских, а значит, отношения с ними портить нельзя. Как, впрочем, и с Альтарскими. Но те всегда были подчеркнуто нейтральными, и даже самые отвязные кланы не смели их трогать. Легенды гласили, что алтари они умеют не только воздвигать, но и распылять. Интересно, сколько альтарские запросили за восстановление алтаря? 3-4 миллиона? Мы ведь не нищие. Сбережений у отца просто не может не быть. Он слишком умен и ответственен для такой нелепости, как плохое финансовое планирование. Альтарские строят алтари достаточно редко. Хорошо, если раз в несколько поколений, да и ресурсов на их создание тратится прорва. Именно поэтому стоит это нереальных денег, чтобы хватило накормить весь их клан на годы вперед. Нам просто не повезло, что наша жила начала иссякать. Но в жизни такое бывает. Кому-то везет, а кому-то нет. «Господа и дамы, прошу вас занять места за столами!» — громко заговорил отец, перекрывая шум салонных разговоров. «Мы готовы сделать объявление!» Когда гости расселись, я заметила трех музыкантов, устроившихся в дальнем от входа алькове. Надо же! Живая музыка! А я думала, играет новомодный мелофон с деревянными пластинками, произведенными древновскими. Оставшийся стоять на ногах отец проследил за тем, чтобы семья тоже заняла свои места, и окинул взглядом заполненную практически до отказа главную залу. Наш стол был самым большим, напоминая крупный камень в оправе из поставленных кольцом столов помельче. «Для начала позвольте вас всех поблагодарить за уделенное время. Мы рады тому, что вы отложили свои дела и прибыли по приглашению со столь коротким сроком уведомления. А теперь позвольте перейти к делу. Дабы заранее снять вопросы о том, зачем нам понадобились средства, поясню. Разумовские на данный момент работают над крайне любопытным проектом, и он оказался гораздо дороже и вместе с тем интереснее, чем мы предполагали изначально. И нет, речь не о летающих лодках. Тут ветвь первенства уже принадлежит Белосокольским». Он сделал широкий жест в их сторону и даже улыбнулся. «Если где-то случится налет, виновны в нем будем не мы». Из-за столов раздались смешки, а взгляды обратились на молодых княжичей в белых одеяниях. Отец умело переключил внимание публики и уводил его как можно дальше от щекотливой темы. А зачем Разумовским такая сумма, да еще так срочно? «Сокровище каждого клана — это дар, заключенный в крови. Сегодня мы разделим этот дар с теми, кто готов оценить его так же высоко, как ценим мы сами. Однако прежде всего позвольте показать вам, что моя старшая дочь Анастасия — именно сокровище. Дочка, подойди, пожалуйста». Я послушно поднялась со своего стула и выполнила его просьбу. «Да, папа». «Здесь два накопителя. Один заполнен на 10 единиц магии, второй пуст. Я прошу тебя слить все силы в пустой, а затем наполнить свой резерв до отказа, чтобы показать его емкость». «Хорошо, папа». Я взяла в руки пустой накопитель и слила в него все имеющиеся силы, коих оставалось очень немного. Отец заботился о том, чтобы наши резервы никогда не опустошались, но и не наполнялись до предела. Коснувшись второго накопителя, мгновенно переполнилась энергией и с наслаждением впитывала ее до тех пор, пока не стало почти дурно. Восприятие обострилось настолько, что я даже на расстоянии ощущала эмоции каждого гостя, неутоленную звериную страсть Берского, соревновательный собственнический интерес Огневского, сдерживаемое любопытство Полозовского и даже симпатию Белосокольского. Как же его звали? Нас представили, но имя вылетело из головы, потому что мое внимание было сосредоточено лишь на поиске Александра. От столика последнего в эфир не попадало ничего. Полная пустота, вакуум чувств. Как эмпата меня коробило от этого ощущения, но как Разумовская я оценила предосторожность. 7 единиц! Торжественно объявил отец до того, как я успела посмотреть на остаток в наполненном накопителе. «И эта сильная, красивая магиня станет женой того, кто предложит больше вена». Неужели он собирается устроить аукцион? Это же унизительно! Я стояла в центре залы, захлебываясь направленным на меня вниманием и одновременно пытаясь изобразить хоть немного искренности в улыбке. 7 единиц для девушки действительно сильный дар. Далеко не каждый из присутствующих мужчин может похвастаться таким. А я и не знала. Последний раз мерила, когда дар только окреп. Не предполагала, что он настолько разовьется и усилится. «Дабы не устраивать базарные торги, от каждого из кланов я готов рассмотреть по одному предложению. Завтра утром объявлю о результатах. А пока наслаждайтесь ранним обедом и воспользуйтесь возможностью поближе познакомиться с Анастасией». К уже имеющимся на столе закускам нанятые отцом официанты принесли горячие блюда. Яства подали изысканные, но у меня не было ни намека на аппетит. Напротив, вид еды вызывал отвращение, и хотелось, чтобы вече поскорее закончилось. Сидящая рядом мама нащупала мою ладонь и незаметно сжала под столом, используя дар. Мне мгновенно стало легче, а будущее перестало казаться столь мрачным. Спасибо, конечно, но реальности это не изменит. Да и раздражает, если честно, когда без спроса лезут в чувства, но не устраивают же разборки на публике. Я заставила себя немного поесть, хотя бы ради того, чтобы показать манеры и не вызывать у окружающих лишних вопросов. Подавали вкуснейшие блюда. Свежайшую речную рыбу под морошковым соусом, запеченные в кедровых орешках креветки, грибные салаты с перепелиными яйцами и фруктами, луковый суп. Из деликатесов сырная нарезка, кусочки вяленой оленины на подложке из икры и медовые пирожные. Ничего из обычного рациона. Ни змей, ни лягушачьих лапок, ни водорослей, ни рагульника. Отец намеренно посадил кланы за отдельные столы, дабы избежать конфликтов. После обильного раннего обеда началось движение. Наибольшей популярностью пользовался практически пустой столик рублевских. За него и начали подсаживаться в первую очередь. Постепенно кланы перемешались. Черно-белая компания Врановских-Белосокольских разбавилась зеленью, а Огневские принялись бурно дискутировать с Берскими, образовав оранжево-бурую взрывную смесь. Издалека я ощущала, что беседа имеет все шансы перерасти в драку, однако как только обстановка накалялась, ее одной-двумя меткими фразами и легким хлопком по плечу собеседника разряжала Олеся Огнеборская. Идеальный буфер. Но надолго ли ее хватит? Тем временем Александр Врановский направился к музыкантам, перекинулся с ними парой слов, и вскоре они заиграли вальс, а сам он уверенной походкой подошел к нашему столу. «Разрешите пригласить вас на танец?» Галантно протянул он ладонь, и я сразу же ее приняла, ссадив лазурку на стул. Учитывая, что среди присутствующих было всего 5 женщин, в центре залы места для танцев хватало, и никто не сможет подслушать наш разговор. Как же мне не пришло в голову такое изящное решение, и не нужно рисковать, оставаясь наедине. Александр вел уверенно и мгновенно закружил меня в танце. Вокруг нас темным вихрем взвелись тени, и стало тише и уютнее, хотя мы и находились в центре толпы. «Раз, два, три, раз, два, три...» «О чем вы хотели поговорить, Анастасия Васильевна?» «Уверяю, что нас никто не услышит». Эмоции Врановского все еще были закрыты от меня, но я смотрела в его глаза. Казалось, будто он весь отлит из серой стали, скрытый под кожей и проступающий лишь цветом радужек. Стоило лишь положить руку ему на плечо, как я почувствовала заключенную под черной рубашкой силу. «Я хотела предложить вам выкупить право брака со мной у отца, а потом забрать еще и Аврору», — не стала юлить я. «Если вы действительно хотите, чтобы наш дар закрепился и расцвел в вашем клане, то чем больше потомков станут его носителями, тем лучше. Кроме того, нам с ней гораздо проще будет держаться вместе, импатам всегда сложно». Голова немного кружилась, то ли от танца, то ли от невероятной самонадеянности. Такая мысль приходила мне в голову. «Вы действительно хотите стать моей женой, Анастасия?» «Да, хочу! И прошу вас защиты!» Мой голос непроизвольно дрогнул. Александра явно изумила моя просьба. «Даже так? Вы понимаете, что мои методы защиты могут быть, скажем так, не всегда изящными? Особенно, если дело будет касаться соперников за вашу руку». Вглядываясь в мое лицо, он притянул меня ближе к себе, и я едва успевала отступать и считать шаги под его напором. Раз, два, три, раз, два, три. Удивление было понятным. Прося о личной защите представителя другого клана, не являвшегося моим родственником, я, по сути, расписывалась в своем недоверии к нашим мужчинам и показывала неуважение, но мне было уже все равно. «Я прошу вашей защиты, Александр, пожалуйста, не позвольте отцу отдать меня Огневскому!» — взмолилась я. «Быть может, я не успела узнать вас достаточно хорошо, но за месяцы переписки вы показали наилучшие качества. Образованность, надежность, внимательность, цепкий ум и уважение к моим интересам. Вы всегда отвечали в срок, интересовались мною, а не только говорили о себе. Я привыкла к мысли, что вы станете моим супругом, и радовалась такому исходу. Теперь мне хочется верить, что наш союз все еще возможен. Со своей стороны я обещаю постараться стать для вас хорошей женой». Я пытливо вглядывалась в его лицо в ожидании ответа. «И сколько денег хочет ваш отец?» «Миллион!» — прошептала в ответ. Черные брови взлетели двумя вороными крылами. Взгляд Врановского изменился, став еще пристальнее. Он закружил меня в сложном пируэте и долго молчал. Подвластные ему тени вились вокруг нас, цепляясь за синеву платья и полупрозрачной стеной отгораживая от остальных. Мне было страшно услышать отказ. Страшно, что он сочтет меня недостойной. Все же миллион — это огромная сумма за кровь, которая и так принадлежит ему по праву. А я не могла предложить ничего такого, чего не было у Авроры. С финальными аккордами мелодии Александр сказал: «Хорошо, Ася, ты получишь мою защиту. Взамен я прошу четко следовать моим инструкциям и оказывать содействие». Я так перенервничала, что смогла лишь кивнуть. Александр галантно проводил меня к столу, где ожидала чуть нахмурившаяся мама. Она улыбнулась гостю, а затем отвела меня чуть в сторону и спросила: «Ася, он тебя обидел?» «Нет, что ты, все хорошо». «Отчего тогда ты вся трясешься?» «Просто переживаю, как Врановский воспримет решение отца». «Формально князь Разумовский в своем праве», — неодобрительно проговорила мама, обычно называвшая отца по полному титулу в случаях крайнего недовольства, ну, то есть довольно регулярно. «Формально, да?» «Однако это не отменяет того факта, что Врановским подобный ход вряд ли понравится, и я хотела бы как-то сгладить ситуацию». Мама наклонилась к моему уху и тихонько проговорила: «Лучше не вмешивайся. У твоего отца есть причина недолюбливать Врановских». «Какая именно?» «Старая. Твой отец считает, что это они снабдили Ромалов защитными амулетами 10 лет назад». Вероятно, захотели протестировать их в реальном бою. «Но они же сами предупредили о нападении!» «О нападении, да. Об амулетах нет. Как и о новых огнеметах, уничтоживших столько наших магов и утопивших десятки автолодок. Разумовские оказались практически безоружными в той бойне, и твой отец считает, что Врановские спровоцировали ее специально. Нашими руками перебили Ромалов, мешавшим другим кланам не меньше, чем нам». Заодно протестировали в реальном бою свои разработки и получили в благодарность княжну, которую при других раскладах им бы никто не отдал. У меня запылали щеки. Неужели это правда? А я уже попросила защиты у Александра. Кажется, я совершила ошибку. А почему отец ничего не рассказывал? не хотел растить тебя в ненависти к будущему мужу и был не на 100% уверен в своих выводах, так как в бою с ромалами тогда имелись потери со стороны Врановских. Однако теперь скрывать опасения больше нет смысла. Но Александр тогда был очень юн. Он не мог спланировать такую операцию. Не мог, согласилась мама. Однако у всей воды из одного ключа одинаковый вкус, Ася. Лучше обрати внимание на Белосокольского, приятный юноша. Мама указала глазами на молодого княжича в белых одеждах. Я даже не запомнила его имени. Светозар, подсказала она. Потанцуй с ним.